Щурясь на свету, красавчик Смит огляделся по сторонам. Лицо его перекосилось от ужаса, как только он взглянул на белого клыка.